В последний раз под зеленым ночным небом Малого Тибета Рамамурти принимал различные позы, расправляя грудь и медленно вдыхая и выдыхая чистейший воздух горных высот. Почувствовав новый прилив сил, он уселся у ног гуру, и тот рассказал ему о сущности тантр в их первоначальном значении, не искаженном магическими обрядами и ложными ритуалами разврата и пьянства. Возникшая в первых веках до нашей эры, то есть около 2000 лет тому назад, из культа Деви, богини-матери, учение тантр, древнейшая философия дравидов Индии, гласило, что веды были составлены в незапамятные времена, когда люди были совсем иными, более добродетельными и более стойкими. В настоящее время, которое называется Кали-югой, эпохой зла, или демона Кали, люди другие, хуже праотцев. Они стремятся к злу и отвергают добро, обнаруживая ненасытную жажду наслаждений. В результате зло в мире неизбежно нарастает. Нации затевают войну против других наций. Дружба превращается во взаимную эксплуатацию и плотская страсть. Это единственное, что связывает мужчин и женщин. Тантры говорят, что есть предначертание судьбы в таком состоянии мира. Люди пали так низко, что уже не способны понять свое падение, не могут увидеть путь к спасению. Поэтому задача тантр — сделать религиозный культ привлекательным для людей через 5 элементов татв, иначе называемых 5М. Как яд, могущий убить человека, превращается в лекарство в руках врача, так, предавшись всем плотским удовольствиям под умелым руководством гуру, человек излечивается от них. Но так же, как при употреблении яда малейшая ошибка ведет к смерти, и на пути тантр очень легко погибнуть. Таковы основные положения тантр, вокруг которых за тысячелетия сплелись различные обряды, магические ритуалы и подчас просто секретные пьянства и оргии, прикрытые мистическим туманом. И тут глупая утрировка выхолостила здравую мысль, оставив лишь форму, оправдывающую самые примитивные пороки и пошлые удовольствия, отвратившие многих индийцев, кто пытался найти в них откровение.